Глава 31. Магический стоматолог. Я замерла на пороге и, глядя на редкие, но все еще мрачные точки, поежилась. Свежий ветерок тут же набросился на меня, и мокрая одежда прилипла к ногам. Устина я заметила у стола. Маг как раз вытащил из шляпы новую рубашку и, взмахнув ею будто белым флагом, быстро скрыл под тонкую тканью натруженные мускулы. Мне стало интересно, нужна ли для магии физическая сила. Мужчина выглядел так, будто целыми днями зависал в тренажерном зале и питался исключительно белком. Может, выбросы силы требуют столько же энергии, как и серьезные физические упражнения? Пощелкала языком. Тогда тем более не стоит требовать невероятных чудес от маленького ребенка. Они-то стараются. Вспомнив, как девочка одним щелчком пальцев высушила мою одежду и привела волосы в страшный беспорядок, я невольно улыбнулась. «Это ребенок», — прошептала я. «Она умудряется сделать жизнь светлее даже во сне». «Что вы сказали?» — обернулся Устин. Я встрепенулась, стряхивая воспоминания, и направилась к мужчине. «Говорю, что ваша дочка — маленькое чудо». «Ваша дочка?» — приподнял он бровь. «Анита уверена, что вы ее новая мама». Странно, но я почему-то смутилась. Чтобы сгладить неловкий момент, кивнула на шляпу. «Мне бы не помешала сухая одежда, и тут меня осенило». «Стойте! Передумали?» — ухмыльнулся маг. «Решили простудиться?» «Достаньте мою одежду», — попросила я и поправилась. «Ту, что была моей, пока я была жива в том мире. Наверняка она никому не нужна». «Вы совершенно себя не цените, София», — серьезно заявил Устин. «Но...» Слова кончились. Хотелось возразить и доказать, что он не прав, но я понятия не имела, какие доводы привести. Потому что действительно не всегда ценила себя. Я гордилась своими талантами и упорно училась, чтобы достичь мечты, делать жизнь других красивой. Но вот когда дело доходило до меня самой, я отмахивалась. Блузка от дорогого бренда по хорошей скидке? Зачем? Можно купить похожую в соседнем секонде. И самое главное — за копейки. Заодно одолжить деньги соседке на ту самую блузку. Новую. Королева же всегда вела себя как королева. Тратила чужие деньги и старалась выглядеть на миллион. За чужой счет. Мне же делать подобное не позволяла совесть. Пускать пыль в глаза? Зачем? Ведь главное то, что внутри. Жаль, что бывшая подруга так и не поняла эту немудренную истину. Вспомнив, как соседка ударила меня в спину, выдав мой проект за свой, я горько усмехнулась. Мне не на что было ценить себя. «Но сейчас у вас есть я». Он опустил руку в шляпу и выудил огромный с кулак золотой самородок. «Как думаете, это покроет возможные убытки магазина, из которого мы позаимствуем для вас одежду?» «Ого!» — только и смогла произнести я. Взяв себя в руки, прищурилась. «Он настоящий?» «Как будете проверять?» — забавлялся Устин. «На зубок?» «Боюсь зубы обломать», — проворчала я. «Где их потом в Шааде лечить?» «Зубы?» — удивился маг. «У вас проблемы?» «А у кого их нет?» — пожала я плечами, вспомнив, что так и не дошла до стоматолога, чтобы залечить последний зуб. Он требовал много работы и, как следствие, немало вложений. Практически мою стипендию за месяц. Я решила отложить этот вопрос до первой зарплаты, которой так и не случилось. А зуб периодически ныл и намекал, что скоро мне придется, ой, как несладко. «Ни у кого в Шааде», — строго ответил маг и пошагал ко мне. «Покажите». «Вот еще», — отступила я и, запахнув его рубашку, отвела взгляд. «Сама как-нибудь справлюсь». «Попросите Аниту обезболить искрой?» Иронично выгнул бровь мужчина. «Или януарий прижжет своим лучом?» «Ужас какой!» — передернула я плечами. «Тогда доверьтесь мне!» Безапелляционно велел он и взял меня за плечи. «Я помогу!» Я растерянно посмотрела в его глаза, в которых отразилось посветлевшее небо, и медленно кивнула. Лишь потом, осознав движение, запаниковала, но отступать было поздно. Приоткрыв рот, указала на проблемный зуб, а потом поинтересовалась. «Надеюсь, у меня не вырастет второй ряд?» «Вы с первым не справляетесь», — лениво осадил Устин и бесцеремонно нажал пальцем на мою нижнюю губу. «Откройте рот!» Я подчинилась, испытывая странную дрожь. Скорее всего, это от страха. Ведь меня сейчас собирались лечить магией. И неизвестно, чем закончится этот необычный эксперимент. Но почему я тогда задерживала дыхание, когда Устин проводил пальцем по моей коже? И отчего мурашки пробегали по телу, когда он задумчиво шевелил губами, мысленно разговаривая с самим собой? Но все это выветрилось со скоростью урагана. Стоило мужчине поднять руку и, сжав пальцы, выставить указательный. Сорвавшаяся искра магии была знакома черной и испугала до чертиков. Вздрогнув, я отпрянула так резко, что упала бы. Устин поддержал меня. «Больно?» — осведомился он с видом препарирующего лягушку студента. Я обратилась к себе, сканируя ощущения. Все было вроде как неплохо, нигде не стреляло и не ныло. Но, нащупав языком зуб, я застыла на месте. Вытаращившись на Устина, я медленно отстранилась и поднесла ладонь к губам, выплюнула свою недолеченную проблему. Глядя на плавные изгибы белеющего зубика, прошептала. «Вы просто вырвали его? Как вы могли? Да нерв нужно было удалить! Нерв, не зуб!» Я пребывала в таком шоке, что до меня не сразу дошел смысл ответа мужчины. «Разве больше вы ничего не чувствуете?» Я пожала плечами. «Да, боли не было, но магическая анестезия не...» И тут мой язык коснулся того места, где должна быть дыра. Но ее не было. Я замерла и недоверчиво лизнула новенький зуб. Тот сидел плотненько и ничуть не болел. Изумленно глянув на Устина, я пролепетала. «Но как?» «Оторванную руку я не заменю, но зуб, ноготь, иную небольшую часть тела запросто», — спокойно проинформировал он. И, развернувшись, направился обратно к шляпе. «У вас есть предпочтение в одежде? Или положитесь на мой вкус?» Я и слова выдавить не смогла, как и оторвать растерянного взгляда от старого зуба.